Я увидел, как старина Джо Байден, подвязывавшийся в городе блюстителем закона, шерифом то бишь, торопливо прикрыл свой приколотый к рубашке значок полой жилетки. Все ясно, он сегодня одет не по форме и вообще не на службе. А это значит, что ни во что наш доблестный шериф ввязывается не будет. Старый маразматик уже наверняка в мыслях наверху, в одной из комнатушек, одной рукой мнет сиськи своей шлюшки, другой сжимает бутылку с допингом. Благо ни на что другое он уже не способен. Билл, чуть покачиваясь на носках грязных стоптанных сапог, налитыми кровью выпученными глазами обводил помещение салуна. Ага, наш кабанчик заявился на огонек изрядно поддатым. Словно почуяв настроение Билла, веселье вокруг стало само собой угасать. Высокий, за 6 футов, мощный и налитый дурной силой в 250 фунтов, с выпирающим брюхом и безобразной рожей дикий хряк, конечно, внушал. Безумный взгляд, вечная трехдневная щетина, вислые неопрятные усы, торчащие из-под полей шляпы нечесанные лохмы, пасть, полная желтых кривых зубов, из которой вечно несло тухлятиной и перегаром, а еще скверный характер, врожденный дебилизм и ненависть ко всем вокруг, помноженное на непреодолимое желание убивать. Каково, а, стоило ли лишний раз говорить, что этого неумытого битюга боялись все, кроме меня, бармен, лучшего виски, заорал Билл, хозяйской походкой направляясь к ближайшему столику. Гагача, его свора следовала за боссом, и не вздумай разбавлять мочой, старый греховодник. Даже грозный владелец убей печени не рисковал связываться с Биллом. Толстый Джим что-то пробурчал и занялся протиранием тарелок. По мере продвижения дикого хряка, пространство перед ним планомерно освобождалось. Никому не хотелось попасть под его сапожище. И тут произошел казус, да еще какой. Один из в стельку набравшихся пастухов замешкался, споткнулся на ровном месте и, чтобы не упасть, вцепился в Спенсера. И поскольку уровень бухла в его утробе явно превышал все разумные нормы, то он, от столкновения с хряком, не удержался и щедро струганул ему под ноги, заблевав и без того 100 лет нечищенные сапоги. Воцарилась гробовая тишина. Даже кантри-бенд в полном составе отложил свои балалайки. Билл, не останавливаясь, выхватил из кобуры револьвер и не глядя шмальнул в бедолагу. Бум! Тяжелая пуля в дребезги разнесла коленную чашечку, и пьянчушка с истошным воплем рухнул на заплеванный пол, хватаясь за ногу. Бум! Следующим выстрелом Спенсер поразил руку одного из дружков пострадавшего, вздумавшего вступиться за приятеля. Наган полетел в одну сторону, а оторванные пальцы в веере красных брызг в другую. Неверяще глядя на искалеченную кисть, несчастный заорал и, пошатываясь, рванул от Билла подальше. Больше желающих вставать на пути Спенсера не нашлось. Свита дикого хряка каждый удачный выстрел патрона встречала одобрительным хохотом. Два вооруженных метлами негра обреченно переглянулись и поплелись убирать разведенный на полу срач. «Ничего, ребята, ваше время в этой стране еще придет». Я сузил глаза и проверил, как выходит кольт из кобуры. Внизу все отворачивались в стороны, а Джо Байден и вовсе уже крался к ведущей на галерею лестнице. Ну что ж, веселиться, так по полной. Я отставил стаканчик, поднялся и облокотился о перила, радушно улыбаясь. Эй, дикий хряк, удачная охота, особенно когда жертва не может дать сдачи. Это надо было видеть. Красная щекастая морда Билла покраснела еще больше. Он остановился как вкопанный, задрал голову и сузившимися от злости глазками уставился на меня. «Ты!» — прорычал он, опуская руку на рукоять револьвера. «Сраный щенок, любитель нигеров и трепло, воистину, список твоих имен неиссякаем. А меня зовут Шустрый Алекс», — шутовски раскланился я. «Ну да ты и сам это знаешь, грязный ты конокрад». Вокруг раздались робкие смешки. Билл надулся, как готовая лопнуть жаба. Его лапища с отчетливо раздавшимся в тишине салуна скрипом сжала рукоять кольта. «Как ты меня назвал, сын шлюхи? Кем была моя матушка, останется на ее совести. А вот то, что ты плод двух согрешивших бабуинов, известно всем. И о твоих пристрастиях к подглядыванию в мужских банях все знают». Я белозубо улыбался, играя на публику, а Билла, казалось, удар хватит. Он не выдержал и, надсаживаясь, заорал: «Ты рискуешь называть меня садомитом. Да скорее президентом нашей страны станет черная обезьяна, чем Билл Спенсер посмотрит на мужицкую елду». «О, ты даже не представляешь, о чем говоришь», — рассмеялся я, чем окончательно поверг Спенсера в неописуемый гнев. Его аж затрясло. Преданная ему свора угрожающе заворчала, но к пушкам не тянулась. «Меня они боялись. Что-то в последнее время ты осмелел, шустрила, недобро прищурился Биллу, широко раздувая ноздри. «Не боишься, что твоя удача рано или поздно покинет тебя?» Я сжал пальцами перила и сказал: «Моя удача всегда со мной, мой щетинистый друг. Возможно, ты хочешь испытать свою?» Биллу довольно заухмылялся. «Вот он, повод схватиться со мной. Тем более я сам напрашиваюсь. Когда и где?» «Да хоть сейчас и здесь», — огорошил его и завсегдатай в салуне я. «Но стреляться мы не будем. Я легко побью тебя на другом поле, чтобы все видели, какая ты никчемная развалина, не способная даже удовлетворить бабу». «Ты о чем лаешь, недоносок?» — напыжился Биллу, игнорируя усилившиеся в зале смешки. «Кретин, как маленький попался на мою удочку. Я о том, что твой сморщенный огрызок ни на что не годен, а тебя способен возбудить только вид задравшей хвост ослицы». Дикий хряк яростно взревел и трясущейся рукой рванул из кобуры револьвер. Несколько секунд я смотрел в черный зрачок смерти, направленный на меня. Мое ледяное спокойствие охладило Спенсера. Он вложил кольт в кобуру и, трезвея, процедил сквозь зубы: «Что ты предлагаешь, мозгляк? Устроим чисто мужское состязание, Билли, для настоящих мужчин. Кто кого перетрахает, кого надольше хватит на бабе, тебя или меня, прямо здесь и сейчас, при куче свидетелей. Шлюху можешь выбрать любую. Победитель получает кошелек и оружие проигравшего и публичные извинения. Дьявол, да я даже вылежу твои засратые сапоги, если проиграю». Толпа в зале встретила мои слова радостным улюлюканьем и гиканьем. Такого зрелища тут еще не видывали. Пока хряк с трудом ворочил заменяющими ему мозги ржавыми шестернями, я поманил выглядывающего из-за угла Санчо и торопливо шепнул ему: «Дуй к Мэри и скажи ей, чтоб срочно и основательно занялась ПВП. Вопрос жизни и смерти, понял? Передай слово в слово, она поймет». Мальчишка кивнул и стрелой умчался выполнять мое распоряжение. Билл тем временем созрел. Он широко расставил ноги, уперев кулачище в бока, и провозгласил: «Еще никто по эту сторону от фронтира не смог перепсти старину Билла. И ты, сморчок, не сможешь. По рукам». Понеслась. Чтобы состязание проходило честно, нам бросили по продавленному матрасу прямо на галерее, ближе к перилам, для обозрения почтенной публики. Всеми уважаемый одноглазый Фил, по кличке Филин, вызвался быть судьей. Чертов извращенец почти ни хрена не видел, но жителем городка действительно был почтенным. Билл с кряхтением поднялся на галерку и стоял на расстоянии дюжины шагов от меня, рядом с матрасом. Он расстегнул портупею и торжествующе ухмылялся. Я вежливо скалился в ответ. Наконец к нам с женской половины выпорхнули две салунные куртизанки. Белобрысая Сью, которая с натянутой улыбкой подбежала к дикому хряку, и моя Мэри. Очаровательная голубоглазая рыжуха прильнула ко мне и под одобрительный гул зрителей поцеловала в засос. Билл взирал на нас с нескрываемым отвращением. «Я готова, мой хороший», — выдохнула мне на ухо Мэри. «Отлично. Победа, считай, у меня в кармане». По команде Фила девушки встали на четвереньки, лицами к перилам и дружно задрали юбки. Спустить с них панталоны уже должны были соревнующиеся. Зал разразился дружным веселым ором и подсказками, как лучше это делать. «Не надо учить мастера, ребята». Я опустился на коленки сзади девушки и стянул с нее кружевные, в рюшах панталоны, обнажив полную упругую попу, готовую к любви и страсти. Треск разрываемой ткани по соседству известил меня, что бедная Сью лишилась очередной пары белья. Билл что-то утробно хрюкал и присунулся к заду шлюшки, готовый спустить штаны. «Все готовы?» – прокаркал одноглазый. «Тогда начали, джентльмены». Я не спешил, мои пальцы ласково прикоснулись к поросшей шелковистыми волосиками влажной киске Мэри. Указательный палец раздвинул нижние губки и нырнул внутрь. Мэри, ухватившись за балясины перил, заученно застонала. Я расстегнул штаны и выудил стоявший торчком член. Судя по отчаянно застонавшей Сью и медвежьему пыхтению рядом с нами, Билл уже принялся за дело, засунув свой 100 лет немытый огрызок во влагалище бедняжки. Мэри рассказывала, что салунные девочки старину Билла на дух не переносили. Мылся он редко и вонял, как настоящий хряк. Я мягенько вставил член в Мэрину писечку и начал двигаться взад-вперед, торжествующе поглядывая по сторонам. Одноглазый Фил где-то позади нас с всхлипом протянул: «Господи Иисусе, как бы бедолагу приступ не хапнул от такого зрелища». И вот под хихиканье столпившейся на галерке девочек и подбадривающего рева толпы в зале мы с Биллом от души наяривали своих партнерш, оттягивая каждый по своему неизбежный момент. Билл то и дело прикладывался к фляжке с виски, исступленно долбя повизгивающую Сью, Я же сношал Мэри размеренно и не торопясь, но продолжаться даже в таком темпе действо долго не могло. Волна сладостного вожделения периодически накрывала, грозя выплеснуться потоком спермы. Утробно порыкивающий Билл тоже сдерживался из последних сил, но сдерживался. Что ж, пришла пора плана ПВП. Пальчик в попу. Моя Мэри заранее успела разработать свою дырочку, и я, незаметно вытащив мокрый член из ее влагалища, занырнул в прекрасно подготовленную для приема попочку. А во время анального секса я держался на порядок дольше. Маленькая хитрость. Тем более, что клиентура здешних шлюшек таким способом любви не увлекалась. Негромко постановая, я упоенно засаживал в содрогающуюся от толчков упругую попку, войдя в нужный мне темп. «А-а, святые угодники!» Не выдерживая, хрипло заорал Спенсер. Я повернул голову и увидел, как он, взревев бешеным носорогом, яростно вонзился в бедра завопившей Сью и стал дрыгаться, как на электрическом стуле. Остановившись, он, красный как вареный рак и мокрый как утопленник, отпрянул и обессиленно плюхнулся на волосатый зад. Толпа зрителей разразилась насмешливым гулом. Филин вскинул руку. Билл Спенсер выбывает из соревнования. Дикий хряк, не вставая с пола, злобно зырил на меня. А может, наш шустрила уже давно выбыл? Кто знает, вдруг он в холостую сует ей под хвоста. Я ожидал такого поворота. Успокаивающе улыбнувшись повернувшемуся ко мне судье, я похлопал ладошкой по пышным мэриным ягодицам и вытащил член наружу. Ухватился за него и с непроницаемым видом, едва сдерживаясь от накатившей волны экстаза, начал кончать, выплескивая на попу своей подружки струйки спермы. «Все честно!» — облегченно закричал Фил. Шустрый Алекс победил. Перед тем, как созданная магией талисмана картина начала расплываться, а я вырываться на поверхность реального мира, я успел увидеть, как завывший от злобы дикий хряк выхватил из лежащей рядом с ним портупеи револьвер. Звука выстрела я уже не услышал, но почувствовал, как что-то смертоносное и обжигающее пронеслось рядом с моим виском, чуть зацепив волосы, и я очнулся. Подрагивая от прокатившейся по телу волны наслаждения, я лежал на своей кровати. Талисман на моей груди заговорщицки подмаргивал синими искорками. Мне же и шевелиться не хотелось. После кошмара прошлой ночи, оборвавшегося кайфа впоследствии вонзившихся в задницу миниатюрных вил, это была необходимая разрядка. В зашторенное окно пробивались первые лучики раннего июньского утра, скоро вставать и топать на автобусную остановку. Вторник, учеба продолжается, как и мои мытарства. Я так и не дал объяснения появившемуся в своей кровати трезубцу, который я упрятал в ящик тумбочки, но клятвенно пообещал себе, что найду хозяина этой штучки. Что-то мне подсказывало, что с поисками далеко ходить не надо. Эта наглая хитрая тварь пряталась где-то рядом, под одной со мной крышей. Мне не улыбалось каждый раз, укладываясь в постель, тщательно обшаривать все белье, вдруг напорюсь на что-то еще. Я повернулся на бок, слишком сонный и ленивый, чтобы даже вытереть свою же сперму с живота. Еще часок можно покемарить. И тут мой нос защекотал легкий запах какой-то непонятной гари. Что это за хрень? Я немедля привстал с кровати и подсветил себе телефоном. А это что за дым? Да еще с потолка. Я встал на ноги и посветил выше. Опачки. Прямо над моей головой из покрашенного водоэмульсионкой потолка вился легкий едкий дымок. Я присмотрелся и глазам не поверил. Дымок шел из маленького круглого отверстия, в котором блестело что-то металлическое. Стоит ли говорить, что еще с вечера, когда я ложился, никаких дымящихся дыр в моем потолке не было. И тут меня как под дых ударили, когда я внезапно понял, что это за отверстие. Пулевое. А блестит засевшая в плите перекрытие револьверная пуля, выпущенная из кольта дикого хряка в моем сне и едва не сорвавшая с меня скальп. Похолодев, я замертво опустился на кровать, скрутился калачиком и обнял себя руками. Второй раз за последнее время мне стало по-настоящему страшно. Глава 6. История 8. Охота на барабашку. Пока сидел на парах и пропускал бубнеж препода мимо ушей, твердо для себя решил разобраться в двух вещах. Во-первых, решить вопрос о собственной безопасности, а во-вторых, изловить ту хитрющую тварь, что поселилась у меня на квартире. Одно было связано с другим. Почему, спросите вы? Поясняю. Как вырисовывается, мой путь в красочный мир эротических иллюзий хоть и очень сладок, но довольно опасен. Застрявшая в потолке над моей лежанкой пуля наглядно сие доказывала. Я остаток ночи то и дело вздрагивал и ворочался, просыпаясь через каждые полчаса. А что, если ну вот хоть на чуточку, но дикий хряк из моего сна оказался бы метче. И что тогда, выпущенная из матричного мира пуля, проскочив за грань в наш реальный мир, разворотила бы мне черепушку? Это уже в натуре было не смешно и заставляло о многом задумываться, и вспоминать, и связывать одно с другим. «Будь осторожен в своих желаниях», — предупредила меня цыганка. Умолчала о куче других моментов, но предупредила. «Не ходи туда, бойся затащить сны в свой мир», — как-то в этом роде остерегало мое же подсознание в том жутком кошмаре. Я хоть к кому-то прислушался, и вот результат — пуля в потолке. Ума не приложу, как ее оттуда вытащить. Объяснить ее появление своей домохозяйке я не смогу ни за какие коврижки. Далее. Более точная и ценная информация по поводу моего драгоценного талисмана, и как себя обезопасить от его побочных, так сказать, эффектов у меня ноль. И единственной зацепкой во всей этой весьма скверно заварившейся истории было то, что пришло в мою квартиру из мира, созданного камушком. Вы не ослышались, я был уверен, что все проявления необычного связаны с древним амулетом. И тот, кто невидимый, похихикивает надо мной, следит, оставляет в кровати трезубцы и роется в моих вещах, сможет дать мне ответы на некоторые весьма животрепещущие вопросы. Осталось только изловить эту бестию. Но как? Вот над этим я и ломал голову, маясь от скуки на занятиях в институте. И знаете, под занавес учебного дня, в моей голове появилось наброски не бог весть какого, но плана. Правда, для его реализации мне понадобится небольшая помощь Сани Кузнецова. Ну, в такой-то уж мелочи он мне точно не откажет. И самое главное, даже ни о чем не заподозрит. Выйдя на подъездную площадку перед институтом, я сразу же созвонился с Саньком и попросил о небольшом одолжении. Остановившись в тени раскидистого вяза и убедившись в отсутствии посторонних ушей, я сказал ему в трубку: «Слушай, дитя интернета, у тебя, случаем, не завалялась где-нибудь парочка старых порножурналов? Можешь одолжить на вечерок-другой? Чего? Чего я слышу?» Гнусаво закудахтал в динамике развеселившийся Сашок. «Ты что удумал, старый дрочер? Решил устроить себе вечерок ностальгических воспоминаний? Или интернет отключили?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я. «Только чур, нормальные журнальчики подгони. Извращения с мальчиками и зверушками оставь для личного пользования. Да иди ты в сраку», — засмеялся мой друг. «Не вопрос, надыбаю я тебе эту макулатуру, не боись. Твоей приватной вечеринке с правой рукой ничего не угрожает. Куда подвести и когда?» Я, не задумываясь, сказал: «Жду тебя около института. Буду в сквере напротив парковки». «Понял. Жди и надрачивай писюн». «Ага, сейчас непременно этим и займусь. Давай». Ждать пришлось не так уж и долго. Где-то через полчаса на горизонте нарисовался Александр. Он шел от автобусной остановки, воровато озираясь по сторонам и что-то прижимая к пузу. Судя по всему, под футболкой он нес нечто очень ценное. И вид при этом имел такой, будто от его действий зависела судьба всей державы. Джеймс Бонд хренов. Я поднялся с лавочки ему навстречу. Санька протянул мне руку и, едва сдерживая смех, заявил: «Нашел и доставил. Принимай товар». Он задрал растянутую футболку и вытащил из-за пояса сложенный вдвое вдоль корешка толстый журнал с частично видимой обнаженной блондинкой на обложке. «Хастлер, настоящий раритет», — похвастался Санька. «Драчи на здоровье, мой милый друг. Надеюсь, тут осталась хоть половина страниц не слипшейся», — буркнул я, засовывая журнал за спину за ремень джинсов. «С меня причитается». Вернувшись на квартиру, я, беспечно насвистывая, переоделся, повесил цепочку с моей прелестью на шею и бросил на прикроватную тумбочку журнал. Хастлер разогнулся, показав завлекательную обложку с голенькой грудастой девахой, сжимающей в обеих ручках здоровенный фалоимитатор. «Так, похаваем и почитаем на сон грядущий», — вслух сказал я, бросая на журнал вожделенный взгляд. «Я от всей души надеялся, что мой спектакль со стороны выглядит вполне достоверно». Перед тем, как отчалить на кухню, я лениво пролистнул в журнале несколько страниц и оставил его раскрытым на развороте. Картинка открылась шикарная. На постере сексапильная брюнеточка, стоя на коленках, повернув голову к камере, призывно улыбается и ладошками разводит ягодицы, показывая всем желающим сочные нижние губки и манящую анальную дырочку. Где-то под потолком, на грани восприятия, кто-то едва слышно присвистнул. Я, не поведя и бровью, пошел на кухню, готовить калорийный ужин. Отчаянно лязгая тарелками и напивая под нос всякую чушь, я из-под тишка посматривал в спальню, пока не происходило ничего сверхъестественного. Ну да еще не вечер. Сварганив себе еды, Я, вопреки своему обычному распорядку и ужинать, остался на кухне. Шумно плямкал, пыхтел, рыгал, нахваливал собственные кулинарные таланты, словом, вел себя как настоящий идиот. И понемножку, как надеялся, усыплял бдительность пока невидимого мне сожителя. Отчего-то мне казалось, что наживка выбрана правильная, и эта действующая мне на нервы сволота скоро себя проявит. В перерыве между чавканьем я чуть откинулся на спинку стула и искоса посмотрел в спальню. Мое сердце судорожно ёкнуло, и я лишь огромным усилием воли удержался, чтобы с воплем не вскочить на ноги. Вот оно, лежащий на тумбочке журнал чуть дернулся, а страницы слегка шелохнулись, словно тронутые невидимым ветром. Но это было исключено, в квартире не было никакого сквозняка, окна я не открывал. Быстренько докидав в рот остатки яичницы, я вернулся в спальню и решительно захлопнул журнальчик. В комнате раздалось до того отчетливое и разочарованное оханье, что я с трудом сдержал расползающиеся в ухмылке губы. Хм, чем бы заняться? Продолжил свои показательные выступления я. Поглядеть чего-нибудь или почитать, или... Я погладил свисающий с шеи талисман. Деланно вздохнув, я опустился на кровать. Что-то я сегодня вымотался, ничего не хочется. Спать, наверное, буду как убитый. Я взял журнальчик, небрежно покрутил его и бросил обратно на тумбочку. Не, нафиг, даже на дрочку сил нету. Потом, растянувшись на кровати, так и не раздевшись, я широко, во всю пасть зевнул и заложил руки за голову. Под подушкой уже ждала своего часа деревянная колотушка из кухонного гарнитура. Увесистый и прочный цилиндрический кусок дерева 30-сантиметровой длины, которым ничего не стоило проломить чью-то голову. Надеюсь, до столь радикальных методов все же не дойдет. А там кто его знает. Я прикрыл глаза и размеренно засопел. Свет во всей квартире я предусмотрительно оставил включенным, окна закрытыми и зашторенными. Входная дверь надежно заперта. Обратного хода не было. Мы остались вдвоем, и теперь посмотрим, кто кого, он или я. Я лежал и старался не двигаться, даже дышал через раз. Будь я проклят, если не создавал впечатление уснувшего после тяжелого рабочего дня человека. Чуть приоткрыв ресницы, я осторожно, стараясь не спугнуть хитрую дичь, посматривал на тумбочку. Согласен, мою клоунаду можно было с легкостью вскрыть как консервную банку, при сильном желании. Но я был уверен, что журнал с развратными картинками полностью поглотил все внимание таинственного невидимки. Этот некто был так же охоч до обнаженных красоток, как и я. Вот журнал опять слегка шевельнулся. Я усиленно сопел, чуть вздрогнул, когда Хостлер словно сам собой открылся на первой странице. Охренеть, да такое снимать надо и задорого продавать на какой-нибудь телевизионный канал. Или же самому делать стримы и выкладывать по платной подписке. А что, не дурная идея, между прочим. Вторая страничка с легким шуршанием легла на первую. Не знаю, что там увидел незримый читака, но возглас восхищения он испустил отчетливо слышный. Видимо, он считал, что я и впрямь дрыхну без задних ног, и уже особо не боялся выражать свои эмоции. Я осторожно, стараясь ничем себя не выдать, завел правую руку под подушку и стиснул рукоять колотушки. Мое сердце гулко забилось, а к лицу прильнула кровь. Адреналин так запульсировал в моих венах, что я испугался, как бы меня не раскусили раньше времени. Но пронесло. Мой незваный сосед по квартире был увлечен переворачиванием очередной страницы и ни на что другое, походу, не обращал внимания. Ну же, почти. Ао, божественно. Я с трудом удержался от зубовного скрежета. Голосок у любителя порнушки был под стать его мерзкому хихиканью. Это ж какая у него тогда должна быть отвратительная рожа. Ао, великие боги. Церковный угодник, что ли? Вот это жопень. Клянусь Зевсом, достаточно. Этот хмырь настолько залип в журнальчике, что бери его голыми руками. Я выпрямился как пружина, стремглав повернулся к тумбочке и с боевым кличем вождям племени Команчи обрушил колотушку на место предполагаемого нахождения пускающего слюни на голые жопы барабашки. И, судя по отчаянному воплю, полному неописуемого изумления и боли, попал. И хорошо попал. Развивая успех, я размахнулся как бейсбольной битой и нанес второй неотразимый удар. Раздался такой звук, словно со всей дури жахнули веслом по матрасу. Новый ошарашенный вопль, что-то со свистом унеслось прочь, врезалось в стену и мешком, набитым мокрым тряпьем, сползло на пол. Я, сжимая в слегка задрожавшей руке свое чудо-оружие, приближался к месту падения сбитого врага. Сначала я услышал неразборчивые стоны и бормотание, а потом... Что это? Мой поверженный противник стал проявляться. Сразу вспомнились старые фильмы про хищника, когда камуфляжный светоотражающий скафандр кровожадного пришельца после нанесенных повреждений уже не скрывал своего хозяина. Вот и в моей спальне творилось что-то похожее. Я боязливо замедлил шаг. Да ну нах, не хватало еще оказаться нос к носу с младшим братом Юджа. Я застыл изо всех сил, сжимая колотушку и готовый при малейшей опасности пустить ее в ход. Что-то небольшое, покрытое мерцающими радужными волнами, копошилось у моих ног и невнятно бубнило. Я прислушался и обомлел. Да этот сукин сын крыл меня самым последним трехэтажным матом. А затем картинка окончательно прояснилась, и моему взору предстал сам виновник торжества. В очередной, уже и не знаю, какой по счет раз, я капитально офонарел. Младший брат хищника, это я хватил через край, да еще как, скорее младший брат пупса моей двоюродной сестры. У моих ног валандался индивидуум явно гуманоидного вида, напоминающий пухлую няшную куклу с копной золотистых волос, росточком явно не больше той колотушки, которой успел отведать. Из одежды на этом творении природы были только напоминающие подгузники трусы. Я поначалу даже пересрал, неужели зашиб младенчика, но нет, пусть и внешне похож, и голосок как у самого испорченного ребенка в мире, но ругательства с его милых губок слетали вполне взрослые. И не мудрено, прямо на темечке этого чудного карлика, через шапку кучеряшек проклевывалась здоровущая шишка. У меня аж на душе потеплело от такого зрелища. Ох ты ж, би тебя в гузно. Да чтоб у тебя уй отпал, чтоб тебя проказа свалила. Как же больно, шлюхина ты отродье. Ты, мать твою, ты кто? Выдавил я, таращась на деморализованного младенчика. Хер в пальто, писклявым голоском огрызнулся он, осторожно трогая шишку на головенке. Ой, бля, чтобы у тебя руки отсохли и мясо с костей сползло. Паскуда, я невольно опустил колотушку. На краткий миг мне даже стало жаль его, до того невинно обиженным он выглядел, несмотря на грязную пену матюгов из детского ротика. Я во все глаза рассматривал этого недоростка. Пухлые ручки и ножки, округлый животик, такие же щечки, оттопыренные ушки, злющие голубые глазки и большой кривящийся рот. Кого-то мне этот крендель напоминал. Но кого, что, думаешь, одолел меня? Да, думаешь, что твоя взяла, раз поймал меня на сраном фуфле, гнида. Ты еще не знаешь, на кого свои коряги поднял. Вообще-то здесь вопросы положено задавать мне, напомнил я ему. Страх совсем пропал. Кого бояться, этого засранца в нестиранных подгузниках. И это он потихоньку травил мне жизнь последние дни, заставляя уже думать бог не весть что. Да уж, неуловимый Джо, я тебя к себе в жилище не приглашал, кудрявый пупс. Казалось, не слышал меня, продолжая крутить все ту же пластинку. О, ты еще пожалеешь, ты будешь на брюхе ползать, червяк. Еще никто и никогда не смел ударить меня, не получив ответочку, членосос ты долбанный. Издав дикий вопль, от которого у меня волосы встали дыбом, он буквально взмыл в воздух. Не шучу, этот чертов коротышка взлетел. За его босыми струями потянулись облачка какой-то золотистой пыли. Он завис на уровне моего лица, заставив меня испуганно отпрянуть, резко оттянул труселя и вывалил наружу совсем не детский пенис в обрамлении курчавых волос. А этого не хотел, падла, на, отсоси. Из нацелившегося на меня писюна вырвалась мощная струя вонючей желтой мочи и ударила прямо мне в грудь, забрызгивая лицо. Радостно закудахтав от смеха, обоссавший меня поганец кувыркнулся в воздухе и реактивным снарядом дунул на другой конец комнаты. Я же стоял, обомлевший от такого свинства, потерявший дар речи и наливающийся бешенством. «Ах ты, сука! Каюк тебе, бейединыш!» — выдавил я, до хруста костяшек сжимая рукоять колотушки. В ответ до меня донеслось громкое улюлюканье, переходящее в мерзкий хохот. Этой мразе тяголозадой было смешно. «Ну ничего, сейчас мы выясним, кто будет последним смеяться!» Зарычав, как проснувшийся посреди зимы медведь, я круто развернулся и стремглав бросился в атаку, крутя над головой колотушкой, как заправский ниндзя. «Пришью пидора!» — заорал я, ураганом наскакивая на зависшего над моей кроватью пупса. Маленький паскудник, заливаясь смехом дебила, с легкостью ускользнул от моих разящих ударов и, гагача, полетел прочь из спальни. За ним тянулся шлейф золотинок. Эта пародия на Карлсона развивала весьма приличную скорость. Чертыхаясь, я бросился за ним. Чую, шум мы подняли знатный. Как бы соседи полицию не вызвали. Как объясняться с органами правопорядка, я понятия не имел. Что, ножки короткие, сучера. Ха-ха-ха, жалкий человечишка, На, огромным шмелем залетев на кухню, недомерок взмыл к потолку, сдернул Трухана и, согнувшись, издевательски завертел голой задницей. Я взвыл и запрыгал, в надежде зацепить его импровизированной дубинкой. Тщетно, слишком высоко. А этот ублюдок, направив жопу в мою сторону, издал громкий звук рвущегося матраса и обдал меня вонючими едкими газами. «Еранный твой рот!» – заорал я, отпрыгивая на безопасное расстояние. «Ты еще пердеть тут будешь!» Подтянув трусы, пухлиш показал мне язык, радостно закукарекал и пронесся надо мной, возвращаясь в спальню. Кашляя от наполнившей комнаты вони, я кинулся за ним, размахнулся и со всей силы швырнул колотушку, не думая о последствиях. И, к своей великому изумлению, попал. Не ожидающий от меня такого финта бесенок не успел среагировать и в третий раз за сегодняшний вечер словил деревянный гостинец прямо по кумполу. Он с закатившимися зенками, плавно, как падающий лист, стал планировать к земле. Я шустро подскочил к нему и от души дал здоровенного пинка под вонючую задницу. Засранца аж подбросило. Он даже очнулся, отрывисто взвизгнул, судорожно дернулся, пытаясь набрать высоту, но не успел. Я в красивом прыжке сгробастал его и со всего маху впечатал в пол. Тут же навалился на трепыхающееся тельце всем весом, прижал подобранную колотушку поперек его толстенькой шейки. «Не дергайся», — злобно процедил я, надавливая на деревяшку. «Ты у меня вот уже где. Придушу и не пикнешь». Он перестал трепыхаться и затих, с ненавистью глядя на меня своими детскими глазенками в обрамлении пушистых ресниц. «Что?» «Попал». Я позволил себе усмешку победителя и ослабил нажим. Кудрявый хапнул живительного воздуха и неожиданно залился громким смехом. Он так ржал, что мне стало не по себе. Пупс вцепился ручками в дубинку, подтянулся и, глядя на меня, расплылся в счастливой улыбке. «Попал? Нет, человеческий ты недоумок. Это ты попал, и попал в такую жопу, что даже не догадываешься». И опять мерзко захохотал, словно выдал мне самую лучшую в мире шутку. Мне же стало не до смеха. По моей спине пробежал взвод ледяных мурашек. Почему-то я сразу поверил ему. Этот карикатурный эльф совсем не шутил. Глава 7. История 9. Бред и врачебная практика. Загляни кто в тот вечер в мою квартиру, и он бы решил, что зашел не в ту дверь. Смекайте. Судите сами. Я в одних трусах, с мокрыми, взъерошенными после так необходимого мне душа волосами сижу в компьютерном кресле, повернувшись к своей кровати. Под моей рукой уже прекрасно зарекомендовавшая себя колотушка, лишь немногим уступающая оружию массового поражения. На моей постели восседает, по-турецки скрестив ноги, очень подозрительного вида малыш, также в одних труханах, прижимая к громадной шишке на голове кулек с замороженными вишнями, который каким-то чудом оказался у меня в морозилке. Мы волками смотрим друг на дружку, готовые в любой момент прервать хрупкий мир и возобновить боевые действия. «Каково, а? Звать-то тебя как?» — первым прервал затянувшееся молчание я. Он недобро зыркнул на меня, страдальчески поморщился, но ответил. «Филиппом меня зовут, как царя, чтоб ты знал». «Филипп?» — не поверил я. «Был тут у нас один, тоже себя царем величал, или королем, уже и не помню. Эстрады». Голопузый поудобнее пристроил на кудрях начинающий подтекать розовыми разводами кулек и подозрительно ощерился. «Это еще что за зверь такой? Да так, не бери в голову. Значит, ты Филипп. Думаю, как меня зовут, тебе известно». Няшный пупс аж хохотнул от восторга, тут же поморщился и снисходительно на меня взглянул. «Конечно известно, ты дурак и недоумок. Причем один из самых больших, что я встречал за свою долгую жизнь. А я... Поверь, был знаком со многими личностями. Я даже не стал обижаться на его ядовитые слова, в задницу все обиды. Мне кровь из носа нужно заручиться, если не дружбой, то хотя бы товарищескими отношениями с этим чудиком. Только он один сейчас и способен хоть как-то разбавить мое дремучее невежество толикой знаний. Поэтому я в разумных пределах был готов терпеть его выходки. Я уже и сам начал подозревать нечто подобное. Я подцепил свисающий с шеи камушек и приподнял. «Знакомая тебе штука, так ведь?» Он нехотя скользнул по амулету нарочито безразличным взглядом. «Знакомая, знакомая. Сколько раз я уже видел, как талисман Эроса оживает в руках подобных тебе кретинов. Что, думал, ты такой особенный и тебе крупно повезло? Хи-хи. Твои кости рассыплются в прах, а этот бессмертный камень снова засияет в лапах очередного деревенщины». Пусть мне и совсем не понравились его слова, но я опять себя пересилил. Спросил севшим голосом. «Все настолько плохо?» Филипп с важным видом полуприлег на мою подушку, придерживая заморозку на башке, и глубокомысленно изрек: «Смотря что ты имеешь в виду, человек, ладно, тебе скажу, ты мне нравишься, хоть и такой же болван, как и все, кто был до тебя, но у тебя есть яйца, и мне по нраву твои фантазии. Ловко ты меня подловил с этими дивными картинками неземных нимф, признаю, что уставился. Ты можешь проникать в мои сны?» Я стыдливо заерзал на сидении. «Я один из младших полубогов Древней Греции, пусть и давно павших и забытых. Подобных мне вы, люди, зовете амурами или купидонами. Но мы далеко не такие, какими вы нас представляете. По крайней мере, часть из нас. Так вот, кого он мне так напоминал. Купидон. Только до того противный и хитрожопый, что хотелось его урыть на месте. Лук и стрелы, трезубец у тебя в сраке. Не кипятись. Согласись, что здорово все получилось». Филипп зашелся в гугукающем смехе. «Я же помрачнел, как туча. Смешно ему, сучонку». Сглотнув, я на силу выдавил: «Продолжай. Я дух этого талисмана, и я могу вместе с тобой проникать в любой оживленный им мир. Вот так вот. Ха-ха. Так что я видел все твои шалости. При иных обстоятельствах мы бы здорово скорешились, клянусь грудью Афродиты. Но нынче я и не знаю, как быть. Стоит ли мне заводить дружбу с ходячим покойником?» Златокудрый амурчик снял с головы окончательно растаявший кулек с вишнями, принюхался и с отвращением отшвырнул. Я даже не обратил внимания на его свинство. Сидел ни жив ни мертв, с пульсирующей, на грани кипения, кровью в районе ушей и крайне противным ощущением внизу живота. А чем он толдычит? Мой же собеседник выглядел до того довольным и жизнерадостным, что аж тошно становилось. Он напоминал капризного ребенка, сумевшего выклинчить у родителей мешок конфет. Скотина. Устроившись на кровати как падишах, Филька, вот назло буду его так называть, не заслуживает этот караед царских имен, снисходительно поглядывал на меня. Хотелось бы подробностей о талисмане, об этом боге, Эросе. И может быть, ты слишком сгущаешь краски? Хе-хе, зассал. Да, о чем ты раньше думал, когда купился на эту парашу, во имя Ариса? Понятно, что не своими куцами мозгами, а ненасытным хером. И чего тебя спокойно не рукоблудилось раньше? Вон, а у тебя какие девки нарисованы. Ну нет же, захотелось более ярких ощущений. Да, Эрос такой же забытый бог, как и все прочие. Он давно спит в месте, которое и вообразить сложно. В мире, где нет ни времени, ни дня, ни ночи. Представляешь, как ему скучно в таком тухляке проводить сотни лет. Вот он и питается вашими снами и фантазиями, где вы дрюкаете друг дружку. По земле еще ходят его жрецы и жрицы и ловят на живца таких дурачков, как ты, с помощью одного из некогда принадлежащих Эросу амулетов. Талисман самый настоящий, не сомневайся, а ты просто очередной придурок, который попался на эту древнюю как мир приманку. И теперь твоя очередь кормить спящего бога своими сладенькими мечтами. От последних слов Фильки меня чуть не стошнило. Я почувствовала себя так, словно заморался в чем-то да нельзя пошлом и грязном. Будто меня используют как мальчика для утех, вашу мать. Я трясущимися руками сорвал с шеи камень и положил на стол. Ну что, надрочился, идиот. Голопузый младенчик, посмеиваясь, наблюдал за моими нервными движениями. Не думаю, что все настолько плохо, подуспоковавшись, проворчал я. Ты чем-то приглянулся жрице, нацелил на меня пухленький пальчик Филька, и она посмела предупредить тебя пару раз. Я же, проснувшись, всего лишь наблюдал за твоими играми. А что, развлечения не хуже прочих? Ну да, посмеивался над тобой, похозяйничал в твоей убогой хижине, подсматривал. Но это самое безобидное, что могло с тобой произойти. Но ты, осел римский, почему-то боялся меня много больше, чем я того заслуживаю. А бояться ты должен вот этой побрякушки, и того, кто когда-то ее создал. Все еще не понял, телок, как же мне понять, если ты все ходишь вокруг да около и суешь мне свой член в зубы? Ядовито осведомился я, скрипя зубами. Сто пудов, сейчас ты меня ошарашишь чем-то действительно убойным. Он мерзопакостно курлыкнул, взбил подушку, поудобнее умащивая свой круглый зад, и сказал: «В яблочко. Ты сейчас наверняка думаешь, что легко сможешь вырваться из сетей, в которые угодил. Мол, и что тут такого? Ну, погрузился в запретные удовольствия, пошалил там себе на радость. Но в любой момент я могу это прекратить, ведь достаточно всего лишь отказаться, верно?» Филька перешел на замогильный шепот, буравя меня как прожекторами своими синими глазищами. «Но ты далеко не сразу осознаешь, что просто не можешь вырваться, что один раз, приняв талисман Бога, уже нельзя отказаться от него, и ты становишься рабом Эроса, до конца своих дней ублажая спящего Бога своими извращенскими снами мечтаниями. Что за чушь, не выдержав, возмутился я, да я легко могу выкинуть эту хреновину в мусорку, а даже если и будет этот твой Эрос видеть то, что я делаю, и что с того, с меня то не убудет. Позиция закоренелого пораженца, с непритворной горечью вздохнул дух талисмана, ты настолько слился с этим камнем, что начал смешивать живое и вымышленные миры в одно целое, а это значит, что происходящее там уже имеет последствия здесь, не понял, или придуряешься, дойдет до того, что однажды порождение твоей фантазии вырвется на волю и убьет тебя и это будет наилучший для тебя выход, ха-ха-ха, что может быть хуже, меня бросило в холодный пот, может, не сомневайся, паскудненько так осклабился этот миньон греческих богов. Однажды ты просто застрянешь в одной из своих фантазий и останешься там навсегда, навсегда, эхом недоверчиво отозвался я. Филька с наслаждением почесал задницу и сказал самым небрежным тоном, угу, навсегда, здесь, в своем убогом мирке, ты превращаешься в неподвижный овощ. Сердобольные родители ложат тебя в больничку на потеху местным коновалам, и ты лежишь, едва дыша, в состоянии вечного сна. Срешь под себя, ссышь, потихоньку стареешь, и так, пока не отдашь вашему богу душу, и все это время твое сознание, твоя душа будут в клетке твоего сна, не сбежать, не вырваться, трахайся хоть целую вечность, пока не умрет твое настоящее тело, хе-хе, признайся, ты об этом мечтал всю жизнь, я с самым решительным видом выпрямился, с ненавистью посмотрел на синий камушек, лежащий на столе, и сказал, сегодня же я избавлюсь от этой штуки. Филька сделал круглые глаза, не поделишься со мной, как именно ты намерен это провернуть, а великий стратег, возьму этот камень и выброшу его, уже не так уверенно промямлил я, для начала ты должен снять его с себя, улыбнулся дух талисмана, а это сделать невозможно, так же как невозможно не пользоваться им, сколько бы ты ни держался, все равно рано или поздно дрогнешь и погрузишься в его пучины, или же твой обычный сон случайно перетечет в глубины камня и захватит тебя с собой, исход будет один, раб Эроса, я уже не слушал его, меня натурально трясло, я наставил палец на амулет, вот, я снял его, так же легко и избавлюсь, глупый, глупый человек, еще не дошло, он до сих пор висит на тебе, и всегда там был, с тех пор, как ты по собственной воле подцепил его на себя, и даже, когда ты думал, что снимал его, он оставался на тебе и не переживай, никто из посторонних, если не захочешь его не увидит, он сокрыт от чужих глаз, я моргнул, лежащий на столе камень словно растворился в воздухе, я обомлел, и ощутил его свисающим с цепочки на своей груди, следующие несколько минут я напоминал возбудившегося психопата, что я только не делал с этим проклятущим талисманом, швырял его в открытое окно, кидал об стену, лупасил по нему колотушкой, смывал в унитаз, чуть ли не грыз зубами. Но теперь магическая пелена окончательно спала с моих глаз. Несмотря на все мои манипуляции, проклятая стекляшка исправно возвращалась на мою шею. Филька, наблюдая за мной, покатывался от визгливого хохота. Мне же хотелось рыдать. Бред, это же просто бред. Всхлипнул я и, обессиленный, упал на кровать. Древнегреческий младенчик даже подвинулся и сочувственно похлопал меня ручкой по плечу. Увы и ах, дружище, ты попал в ловушку, из которой нет выхода. Раньше нужно было думать. Хочешь совет? Я повернул к нему смурную физиономию. Хочу. Наслаждайся жизнью. Не ты первый, не ты последний, гадом мне быть. Я ухватился за его слова и жадно спросил, а сколько на твоей памяти было таких, как я, и чем они закончили? Филька призадумался. Чистый детский лобик испещрили взрослые морщины. Последний раз талисман Эроса просыпался лет 40 тому. И признаться, с тех пор многое изменилось. Но я быстро всему учусь, ха-ха. Так вот, насколько я помню, твой предшественник долго не продержался. Но он нашел достойный выход из положения, признаю. Какой? С надеждой уставился я на собеседника. Добровольно влез в петлю, невозмутимо ответил Филипп. Повесился после того, как очередной сон явь едва не свел его с ума. Точно уже не помню, но этот идиот обладал дюжиной умеренной и ненасытной фантазией. Что он там себе навыдумывал, про то не знаю, но крыша у него потекла капитально. Извращенец был, короче, конченый. Я со стоном рухнул. И что же мне делать? Ни одна из так красочно описанных Фамулусом камня перспектив меня не устраивала. Мне нужно отдохнуть, выспаться, глядя с тоской в потолок на застрявшую там пулю, пробормотал я. Филька довольным котом распластался рядом со мной и лениво почесал жирненький живот. Похоже, эта пародия на Купидона вообще страх потеряла. Он нагло рыгнул и сказал: «Выспись, приятель, можешь даже сделать заплыв к сладким берегам, подлечить нервишки, ха-ха». Я устало закрыл глаза. К черту, утро вечера мудренее, а вдруг за ночь какая дельная мыслишка всплывет в голове, и знаете, в кои-то веки я не ошибся. Грачев, заходите. Я с облегчением переступил через порог при открытой двери, покидая больничный коридор, закрыл дверь и подошел к столу, за которым сидела симпатичная врачиха лет 30 в накрахмаленном халатике, в белой шапочке, с рассыпавшимися по плечам шелковистыми темными волосами и ухоженными ручками. Он подняла на меня хитренькие, карие глаза и прощебетала: «На что жалуемся, молодой человек? Да я комиссию прохожу обычную», пожал я плечами и кивнул на лежащие перед ней документы. «На работу устраиваюсь. Жалоб нет». «Ну, все вы так говорите, а бывает всякое», рассудительно сказала она, вставая из-за стола. «Раздевайтесь, посмотрим на вас». Она подошла к двери и щелкнула задвижкой. Я обреченно взялся за края футболки и решил юморнуть. «А штаны снимать? Обязательно?» В голосе врачихи не было ни капли сомнений. Она подошла ко мне, критически осмотрела и села на свой стульчик, кокетливо забросив ножку на ножку. Обтянутые черными прозрачными колготками, они были у нее очень ничего. «Меня Виктория зовут, если что». Я молча разделся до трусов, аккуратно сложив одежду на застеленной клеенкой банкетке. Мое то имя она точно знает из медкарты. Вика с нескрываемым интересом смотрела на меня, легонько улыбаясь. У нее были очень красивые, припухлые губы, щедро накрашенные бордовой помадой. Я почувствовал, как член в моих трусах начал шевелиться. Черт, не хватало еще, чтобы она заметила мой стояк, до того, как велит одеваться. «Хорошо выглядишь», — одобрила она, переходя на «ты». «Трусики тоже снимаем». «А нужно ли?» «Обязательно», — радостно повторила она. Вздохнув, я стащил трусы до колен и застыл каменным изваянием. Вот только мой член под ее хитрющим похотливым взглядом наливался жизнью и твердел, пока гордо не встопорщился, загибаясь к животу. «Извините», — покраснел я. «Ничего страшного», — врачиха причмокнула губами и поманила меня пальчиком. «Скидываем трусики и подходим ко мне». «А что мне еще оставалось делать?» Я приблизился к Виктории на расстоянии вытянутой руки. Она же подманила меня еще ближе и с чисто профессиональным интересом принялась разглядывать мой напряженный пенис. «Что ж, тут у нас все более чем в порядке», — удовлетворенно произнесла она и, неожиданно протянув руку, схватила меня за подтянувшуюся мошонку. Не сильно сжала, ласково погладила яички. Я учащенно задышал. «Повернись». Я послушно повернулся к ней спиной. «Наклоняемся и разводим ягодицы». И это обычная профкомиссия, пришлось выполнять и это указание. Я почувствовал ее пальчик между ягодицей, легкое нажатие на анус, шлепок по жопе, и веселый голос велел: «В обратную позицию. Тут у нас тоже все в порядке». Я обернулся и смущенно заложил руки за спину. «Одеваться пока мне не сказали, а я уже и не торопился». Виктория, не вставая со стула, решительно взялась пальчиками за мой член и легко оттянула крайнюю плоть с влажной головки. Прицокнула язычком и стала водить ручкой вверх-вниз, надрачивая мой подрагивающий ствол. «Нравится?» Она сняла свободной рукой с головы шапочку и тряхнула волосами. «Очень. У вас нежная рука, а ты уже потек, и смазка не нужна», усмехнулась она, наклоняясь и беря член в напомаженный ротик. Перебирая пухлыми губками, она быстро заглотила его и стала насасывать, помогая себе рукой. Второй рукой она задрала халатик и стала ласкать себе промежность прямо через колготки. Кабинет наполнили мои стоны и сосущие звуки, издаваемые врачицей. С придыханием оторвавшись от моего члена, она облизала влажные губы и расстегнула халатик. Под халатиком на ней ничего не было, кроме надетых под колготки черных кружевных трусиков. У нее был округлый милый животик и тяжелая налитая грудь с напрягшимися крупными сосками темного цвета. Виктория опытным движением приподняла свои сиси и обхватила ими мой член. Принялась порвисто двигать грудью и ловить языком мелькающую между сисечками головку члена. Я чуть изогнулся, уперев руки в бока, и довольно постановал. Наигравшись, Вика встала со стула и, взяв меня за руку, повела к банкетке. Там она стащила колготки с трусиками, забралась на банкетку, встала на коленки спинкой ко мне и спросила: «Так будет удобно, лучше условий нет, уж извини». «Все отлично», успокоил я ее, запрыгивая следом и пристраиваясь к ней сзади. Виктория улыбнулась, опустила голову и приподняла бедра. У нее была большая, подтянутая еще попа, истекающие соком пухлые нижние губки и крупное колечко ануса. Я облизнулся, глядя на все это богатство. Наклонившись, я с жаром поцеловал ее ягодицы, провел языком по промежности, вызвав громкий стон, и вставил в нее два пальца, один в киску, второй в попку. Оба пальца вошли без всякого сопротивления. Я зашевелил ими и, наклонившись, свободной ладонью начал мять ее груди, сжимая и разжимая сосочки. Не поднимая головы, Вика страстно постановала. Вытащив пальцы, я вставил ей в писечку член и начал ладаривать по полной программе, то замедляя, то ускоряя темп. Работая членом, я сильно хлопал ее по ягодицам и стонал, как заведенный. Виктория, вцепившись скрюченными пальцами в клеенку, что-то бормотала под нос, перемежая слова со стонами. Ускорившись, я засунул ей в анальную дырочку большой палец и принялся со шлепками добивать во влагалище. Надеюсь, наших охов и ахов в коридоре никто не слышал. Чувствуя, что вот-вот кончу в эту медицинскую жрицу любви, я вздрогнул, словно вспомнил о чем-то очень важном. «Жрица, а чем это я?» И, уже кончая в писю соблазнившей меня врачихи, я все понял. Я понял, что мне нужно делать дальше. Глава 8. История 10. Жрица бога Эроса. Проспал. Я со стоном оторвал голову от подушки. В спальне было уже светло, несмотря на задернутые шторы. Я покосился на наручные часы. Так и есть, уже 10 минут 9. При всем желании не успеваю на начало занятий, а желания то особо и не было, и звонить преподам также не хотелось, пофигу. Подозреваю, так же, как и им, у меня тут дела поважнее наметились, между прочим, так что в задницу этот долбанный институт. Я перевернулся на спину и, поморщившись, стащил слипшиеся от спермы трусы, в которые я спустил минувшей ночью, провалившись таки в объятия злополучного талисмана. Все, как предупреждал паскудный амурчик по имени Филипп. А где, кстати, этот маленький засранец? Я был готов обнаружить его у себя под боком, чем черт не шутит. Но нет, пронесло. А это что? Ящик в прикроватной тумбочке был наполовину выдвинут. Ясно. Мне не понадобилось даже в него заглядывать. Наглый Филя забрал свой трезубчик. Да бога ради, мне он к чему? Пусть дитя тешится. Дитя, ха, у этого дитятки болт больше, чем у меня. Заявится еще, никуда он теперь не денется. Этому сучонку моя жопенная ситуация доставляет просто неописуемый кайф. Но он мне нужен, да зарезу нужен. Никогда бы не подумал, что придется прибегать к помощи такого существа, как он. Но куда мне линять с подводной лодки? Да, Филька оказался настоящим мудаком и засранцем, каких поискать, но я чуял, что без него сгину. Если дух камня не врет, а брехать ему выгоды нет, то меня ожидает очень насыщенная и веселая жизнь, только вот не такая длинная и радужная, как мне еще недавно представлялось, и я буду рад любой помощи. А этот купидончик для меня просто находка, по крайней мере я надеялся на это. Утопающий хватается за соломинку, а я за вилы какого-то мелкого бесенка, умора. И к тому же я подозревал, что никто в мире больше не сможет мне помочь в том, что я задумал. Пришедшая ночью во сне идейка зазубренной иглой ворочалась в мозгу. Попытка не пытка, и помочь осуществить ее мне сможет только Фил. Осталось лишь дождаться его появления. У меня впереди целый день на раздумья и отшлифовку моей спонтанной идеи. Если что, то и завтра не поеду на занятия. Схожу в поликлинику, притворюсь больным, возьму справку. Ничего я не потеряю, если пропущу остаток учебного года. Своя шкура как-то важнее получаемых знаний. Разве я не прав? Я поднялся с кровати и, захватив труселя, поплелся в ванную. Странно, дверь приоткрыта и лампочка внутри горит. Какого? Я резко распахнул двери, обомлел. От увиденной картины и запойный алкаш протрезвел бы. В душевой кабинке, сидя голой жопой прямо на плитке, вольготно расположился преснопамятный Филька. Перед ним лежал раскрытый порножурнал, который этот прохиндей умудрился умыкнуть, и трезубец. Наверняка это теперь для него вещи равноценной значимости. И этот мерзавец, глядя на картинки, высунув от старания язык на бекрень, усердно тягал шкурку. Видели когда-нибудь в своей ванной комнате анонирующего купидона? Вот и я нет. А зрелище меж тем не для слабонервных. У меня ослабли ноги. Не отрывая вожделенного взора от журнала, Филька отвисто бросил. Не ссы, я все смою. Уже. Почти подходит. Ах ты моя проказница, Венера моя сисястенькая, вот уж я тебя сейчас, Я, ругаясь сквозь зубы, шарахнулся прочь от него, как от прокаженного. Не дай бог еще увидеть, как он кончит. И это только начало дня. Идти в душ почему-то расхотелось. Напялив на себя свежие трусы и шорты, прямиком отправился на кухню. Включив чайник, я сел за стол и терпеливо ждал, пока на пороге ванной комнаты не появился дух талисмана. Сияющий как нечищенный пятак, в белоснежных подгузниках и с расплавленными словно жидкое золото волосами. Вот он, счастливый во всех отношениях человек. Ну, почти человек. Под мышкой Филька держал свернутой трубочкой журнал, в правой руке трезубец. Чую, Саньку теперь не видать своего раритетного хостлера, как собственных ушей. Вальяжно, в развалочку Амурчик прошествовал на кухню и, без видимых усилий взмыв в воздух, приземлился на краешке стола. «Мне здесь нравится», — заявил он, бросая вокруг оценивающие взгляды. «Много интереснее, чем коротать вечное время в полудреме талисмана Эроса. И ты тоже ничего, дружище, и с виду и вообще. Жаль, я только...» Я торопливо прервал его словесный поток. «Да-да, я уже понял. Можешь не продолжать. И больше не говори так в мой адрес. Ну, про то, что я тоже ничего. Не очкуй, я по мужикам не ходок». Филька заерзал задом по столешнице. «На безрыбье, конечно, и рак зверь, но ты не думай там чего такого, и не надейся». Я машинально погладил смерцающий на груди камушек. «Ага, не из таких вы, и это мне рассказывает древний грек, читал я про ваши оргии». Чайник зашумел, засвистел и щелкнул. Филька с любопытством поглядел на это чудо техники. «Кофе будешь?» — решил поиграть в гостеприимного хозяина я. «Или что вы там пили на вашем Олимпе? Вино и амброзию?» Филька мечтательно зажмурился, словно погружаясь в воспоминания тысячелетней давности. «Неужели этот младенчик и вправду такой старый?» Представив себе бездну прожитых им лет, я поежился. «А хотел бы я жить вечно?» «Не уверен». «А да», — прошептал он, принюхиваясь к ароматам заваривающегося напитка. «Ты не видел расцвета Олимпа. К счастью для тебя, ты не видел и его падения. Мы спокойно обходимся без еды и напитков смертных, но при желании можем съесть и выпить все что угодно. Ха-ха, мне нужна твоя помощь, Фил», без обиняков выпалил я, стараясь, чтобы мой голос звучал не слишком умоляюще. «Я кой, чего тут надумал, и только ты можешь мне помочь». Филька принял до крайности важный и независимый вид, почесал розовое пузо и зевнул во все зубы, а навскидку их у него было явно больше, чем полагалось ребеночку его пропорций. «Ладно, несчастный, валяй, моли меня о помощи. И кто знает, вдруг я милостиво снизойду до тебя и явлю кладези многолетней мудрости. Мне нужно вернуться в тот магазинчик, где я купил этот чертов талисман. Точнее, где меня хитростью заставили его купить. Зачем? Хочешь пополнить закрома еще одной шикарной безделушкой? Тебе это и мало?» Филька зашелся в издевательском хохоте. Я отхлебнул кофе и стоически покачал головой. «Вполне достаточно. Просто я не хочу кончить, так как ты рассказывал. Я не хочу свихнуться и не хочу впасть в кому». Я против воли до боли в пальцах сжал кружку. «Кстати, а много вообще было таких, как я, и неужели никто не вырвался из этой ловушки? А ты знаешь способ договориться с уснувшим богом любви?» — уклончиво ответил Филька. «Некоторые прожили достаточно долгую жизнь, другие не дотягивали и до седин. Но знаешь, что объединяло их всех и уравнивало на весах судьбы? Что? Они все уходили в полном одиночестве. Становясь рабом талисмана Эроса, ты служишь только ему. Ты не успеваешь и не можешь завести семью, родить детей. Ты отдаешь всего себя служению, на ненасытную потребу Эроса. Да, перспективки одна другой краше. Но мы отвлеклись от так интересующей меня темы. Фил, мне нужно встретиться с цыганкой. Ну, стой, что впарила мне камень? Я так думаю, что она и есть упомянутая тобой жрица Эроса. Она самая», — ухмыльнулся Амурчик. «Хочешь упасть ей в ножки и молить о пощаде? Идея неплохая, но не стоит и выеденного яйца. Не во власти обычной жрицы освободить тебя от неволи талисмана. Да и зачем ей это? Она служит своему господину. Но ты ведь сам сказал, что почему-то она несколько раз предупреждала меня», — с жаром сказал я, стараясь не впасть в отчаяние. «Почему она это сделала? Вдруг она хоть чем-то, но сможет помочь мне?» Филька, жуя пухлыми детскими губами, все еще сомневался. «Не знаю, не знаю. «Ну, допустим, я сведу вас. Мне-то какая от того выгода?» Он с хитрецой посмотрел на меня. Я незаметно выдохнул. «Что ж, чем умаслить моего новоявленного знакомца? Я уже придумал. Я вошел в уже знакомый мне проулочек, в тупике которого так круто всего лишь несколько дней назад поменялась моя судьба. Отчего-то меня бросало то в жар, то в холод. И на июньском солнцепеке я был похож на подхватившего гриб бедолагу. Но назад пути не было. Я сам захотел этой встречи. Чудно, вроде бы еще совсем недавно я сам из кожи вон лез, чтобы вернуться сюда, а теперь вот мандражирую. Мы прошли мимо кафешки, в которой лакомились с Сашком вкусной шаурмой, и приблизились к магазину одежды. Сразу за ним и должна была находиться лавочка жрицы Эроса. Но я опять, как и в прошлый раз, уперся в истрескавшуюся старую кирпичную стену. Почему говорю «мы»? Да потому, что невидимым для посторонних глаз спутником за мной следовал Филька. Дух камня незримо завис над моим правым плечом и периодически отпускал остроты в мой адрес. Чувства юмора он лишен не был, этого у него не отнять. К тому же Купидончик пребывал просто в невероятно приподнятом расположении духа, а все благодаря сделке, которую мы с ним заключили. Он обязался привести меня к жрице, а я клятвенно пообещал ему еще несколько порножурнальчиков. Придется залезать в кабалу к Шурику, и показал личные файлы с порнушкой на компьютере. Филька был сражен на повал. Сделка состоялась в ту же секунду, как он увидел занимающуюся анальным сексом Катю Кассин. «Прибыли», — негромко сказал я, критически обозревая глухую стену. «Твоя очередь, кудесник». «Нет ничего легче», — насмешливо хихикнул Фил. «Ты просто плохо смотрел, и не видел, что вход в обитель жрицы бога Эроса прямо у тебя перед носом». Я невольно моргнул и испуганно попятился. По стене словно пробежала волна, сминая кирпичную кладку, и вот я опять стою перед обшарпанной дверью, над которой приколочена табличка с надписью «Сувениры и амулеты на любой вкус». Непритязательный фасад, наглухо зашторенные окна. Я прочистил пересохшие горло и прохрипел: «Это здесь, клянусь грудями Венеры, ты невероятно наблюдателен». Восхитился Филька. «Заходи, чего застыл, как Тесей перед Минотавром».